Договорившись с гильдией Ремарио, кто что должен будет делать и кто кому сколько заплатит, Лоуренс и Хора направились к небольшой церквушке в восточной части Рубинхейгена. Размер колоколов, пышность украшений и прочее тому подобное определялось для каждой конкретной церкви тем, насколько высоким было ее положение в церковной иерархии Рубинхейгена. Считалось, что чем выше ранг церкви, тем ближе она к единому богу. Церковь, на ступенях которой стояли Лоуренс и Хора, располагалась в этой иерархии где-то ниже середины. Ей было дозволено иметь украшения, и потому она не выглядела совсем уж убогой. Но все же по меркам Рубинхейгена, это было очень простое здание. Полдень только-только миновал, и в церкви сейчас служили полуденную мессу. «Слушай, ты!» Сидя на каменных ступенях и слушая песнопения, посвященные Святой Матери, Хора внезапно обратилась к Лоуренсу. «А ты уверен, что сможешь обмануть эту девочку?» «Почему ты вдруг засомневалась?» «Что, я ошибаюсь?» Весело спросила Хора. Лоуренс, глядя прямо перед собой, сердитым лицом ответил. «Нет». Хора чуть улыбнулась. К этой церкви Лоуренс и Хора пришли, чтобы встретиться с пастушкой Норой. Изначально Лоуренс не знал, на какую именно церковь она работала. Но церквей, нанимающих пастухов женского пола, было очень мало. И Лоуренс смог все разузнать с легкостью. Разумеется, Лоуренс разыскивал Нору не для того, чтобы просто поболтать. Он намеревался попросить ее сыграть важную роль в их плане по контрабанде. Провести золото. Однако, в отличие от Лоуренса и других, вовлеченных в план, над Норой не висела угроза разорения. Убедить ее присоединиться к контрабанде золота, при том, что ей сейчас не угрожала прямая опасность, это можно было расценивать как обман. Ведь Лоуренс должен был убедить ее, что прибыль от успешной контрабанды стоит риска. Тот, кто провозит золото, рискует собственной жизнью. Какой же доход стоит того, чтобы ставить на кон жизнь? Так что все доводы в сторону. Как ни крути, а это обман. Однако пастушеское искусство Норы и ее известность в городе были абсолютно необходимы, чтобы контрабанда прошла успешно. Оценивая сердце человека как какой-то товар на рынке, который может дешеветь и дорожать, Лоуренс ощущал уколы совести. Будь Нора торговцем, причин смущаться бы не было, но она была пастушкой, неискушенной в торговых делах. И все же наблюдательность Лоуренса позволила ему полностью понять ситуацию, в какой сейчас находилась Нора. Будучи пастухом, Нора уже из-за этого виделась многими как еретик. Мало того, она была еще и женщиной, а женщины, по всеобщему поверью, нередко становятся игрушками в руках дьявола. Нетрудно было догадаться, что церковь дала Норе работу отнюдь не из сострадания, а просто чтобы за ней было легче приглядывать. Скорее всего, именно поэтому она была такой беспокойной, когда рассказывала о том, как церковь наняла ее пасти овец. Далее Нора упомянула, что хочет скопить денег, чтобы стать портнихой. Судя по ее характеру, Нора была не из тех, кто делает все, что угодно, лишь бы получить деньги. Но все же она пожелала наняться в сопровождение, чтобы заработать несколько лишних монет. Это значило, что никаких денег она не отложила. Не составляло большого труда догадаться, насколько же тяжело ей работалось. Заниматься работой столь трудной и суровой, как пастушество, но не иметь возможности скопить хоть немного денег. Как может человек встречать новый день с радостным сердцем, если будущее приносит с собой лишь бесконечные дни, полные тягот и лишений. И тут Лоуренс предложит Норе заняться контрабандой золота и скажет, что ей не придется копить деньги монету за монетой, но удастся заполучить разом такую сумму, что она не только сможет заплатить за членство в гильдии, но и на жизнь останется. Соблазнит ее словами вроде «Конечно, контрабанда золота – занятие рискованное», но неужели ты пропустишь между пальцами такую возможность? Поскольку они вовсе не будут заставлять Нору провозить золото, нельзя сказать, что они совершают дурной поступок. И все же чувство вины тяготило сердце Лоуренса. Он понимал, что воспользуется бедностью Норы. Однако никто, кроме Норы, не подходил. То, что Нори, хоть она и была весьма искусной пастушкой, доверяли лишь небольшие стада овец и заставляли пасти их в луговинах, где водятся волки. То, что она была недовольна своим работодателем, церковью. И вдобавок то, что она нуждалась в деньгах, чтобы воплотить свою мечту. Все это сошлось воедино. Небеса словно специально создали для Лоуренса эту возможность осуществить контрабанду. В целом мире не нашлось бы человека более подходящего для этой работы, чем она. И все же Лоуренс печально вздохнул. Необходимость убедить Нору тяжким грузом лежала у него на сердце. Грустно думая обо всем этом, Лоуренс вдруг почувствовал, что Хора смотрит на него. Кинув на нее быстрый взгляд, он увидел у нее на лице неверящую улыбку. «Нет, ты безнадежный добряк!» Точно такие же слова Хора произнесла и накануне. Возможно, Лоуренс в самом деле был чересчур добр для торговца. Ведь в мире торговцев даже извлечение выгоды из неудач собственной семьи не было чем-то невозможным. Однако Хора встала и, глядя на запруженную людьми улицу, продолжила. «То, что я могу так спокойно путешествовать, тоже благодаря тому, что ты добряк». Небрежно кинув эти слова, Хора поднялась на две ступеньки и встала рядом с Лоуренсом. «Если хочешь, я уговорю эту девчонку вместо тебя. В конце концов, должна же быть от меня какая-то помощь!» Произнесла она с улыбкой, но голос ее звучал чуть менее внушительно, чем обычно. Подумав так, Лоуренс повернулся к Хора. И да, она стояла, понурив голову. Сейчас она казалась особенно маленькой. Возможно, из-за того, что прямо перед ней расстилалась оживленная улица. «Надеюсь, тебя уже не грызет то, что было вчера». Хора качнула головой, но рта не раскрыла. Ясно было, что она не вполне искренна. «Если бы ты не помогла надавить на Ромарио сегодня, не знаю, смог бы я с ним успешно договориться. Ты мне уже очень помогла». Хора, скорее всего, знала, что Лоуренс говорит от чистого сердца, но лишь кивнула. Лицо ее по-прежнему оставалось унылым. Поэтому Лоуренс слегка погладил ее по голове и, быстро убрав руку, произнес: «Я сам с ней поговорю. Во всем, что произошло, виновата моя жадность. Именно она заставила меня накупить товара, который резко подешевел, и в результате я оказался в беде. Я не могу заставить тебя говорить вместо меня лишь потому, что мне это неудобно. Это было бы просто нелепо». Хотя эти слова Лоуренс обратил к Хора, наполовину он высмеивал себя самого, да и предупреждал заодно. Каждое слово, что он произнес, было истинной правдой. «И потом, если я буду обращаться к тебе за помощью даже в таких делах, одному лишь Господу известно, сколько ты потом будешь надо мной смеяться», — добавил Лоуренс, пожимая плечами. Чуть помолчав, Хора подняла голову и вздохнула. На лице у нее играла улыбка. «Какая жалость! А я-то собиралась оказать тебе уйму услуг, а позже стребовать с тебе плату за все». «Почти удалось. Я чудом избежал страшной западни», — шутливо откликнулся Лоуренс. Хора тут же стукнула его по лбу. «Может и так. Но ты тут же угодил в другую, еще более страшную западню. А мне не интересно охотиться на кролика, который попал в западню. Он слишком слабый». «А ты знаешь, что люди часто используют слабых кроликов, угодивших в западню, как приманку для волков?» «Ну, по крайней мере, тот человек, который делает ловушку для волка, не должен выказывать страх, когда слышит волчий вой. Как только он показывает, что боится, ловушка бесполезна». Такой безобидный обмен уколами, легкое подтрунивание, возможно, только между близкими друг к другу людьми. С улыбкой, словно говорящей «как глупо», Лоуренс отвернулся. Заметив это, Хора рассмеялась. «Однако торговец подобен боевому ножу. Если он слишком прямой, от него мало проку, потому что его легко сломать. Пробормотал Лоуренс себе под нос и поднял голову, словно ища в небе колокол, который как раз в эту минуту начал звонить. Небо было ярко-голубым, а лишь несколько белых облачков виднелись то тут, то там. Лоуренс повернулся на восток. Там облаков было больше. Похоже, ясная и солнечная погода продержится до конца дня. В погожие дни дела обычно идут хорошо.